Глава 9. 1853-1854. Школу Фелисити и Аделла окончили в 17 лет. Пришло время представить девушек свету, и Чендуки, все еще находившиеся в Калькутте, прислали в Роуз-Холл деньги на платье. Увидев чек, миссис Уинфилд нервно хихикнула. Столько ее муж не зарабатывал за год, но время терять не стало. И тут же бросилась покупать ткани и договариваться с портными. За примерками она надзирала с наигранным безразличием, как будто тратить такие огромные суммы на одежду было для нее обычным делом. Отбирая ткани, миссис Уинфилд прикладывала отрезы к лицам девушек, чтобы определить, какой цвет идет им лучше, и перелистывала каталоги с рисунками туфель и редикюлей. Девушки презрительно фыркали, выражая свое отношение ко всей этой суете, но Фелисити в какой-то момент поймала себя на том, что ей нравится серебристое шелковое платье со шлейфом, издающим при ходьбе удивительно приятный шорох. Проведя ладонями по богато украшенному парчевому лифу, она испытала приятное волнение. Аделла влезла в зеленое шелковое платье с турнюром, выгодно подчеркивавшее цвет глаз и придававшее фигуре некоторую округлость, а контурам — плавность. Подошла к псише, уткнула кулачок в костлявое бедро и удрученно вздохнула. Примечание: псише — старинное зеркало в раме с особыми стержнями, благодаря чему его можно устанавливать в наклонном положении. Конец примечания. На первом балу Аделла танцевала так, что расстроенный партнер в конце концов спросил: «Неужели вы уже устали от танцев?» «Да», — ответила она откровенно, — «есть люди, которым по душе более интеллектуальные занятия, чем сомнительное искусство перемещения по залу по бессмысленной, определенной заранее схеме». Фелисити танцевала грациозно, и партнером ее чаще других становился Перси Рэндольф. Высокий, широкоплечий, симпатичный блондин с волнистыми волосами и прямым носом. В костюме из тонкой шерсти, с широким золотистым шарфом на шее, он выглядел изящным и утонченным, а еще ей нравилось вдыхать, задержавшийся в его одежде, запах трубочного дыма и ощущать под пальцами движение тугих мышц предплечья. Из-за плеча партнера Аделла оглядывала зал. Почему Фелисити так, словно демонстрирует изгиб шеи, отводит голову, чтобы посмотреть на Перси? Почему так часто улыбается? Тонкие пальцы подруги лежали на плече Перси и чувствовали себя там совершенно уютно, как, впрочем, и его широкая ладонь на ее узкой талии. Дважды Аделла, извинившись, выходила на террасу, где стояла, стиснув зубы и постукивая по ладони туго свернутым шелковым веером. «Что ж», — прошептала она в темноту, — «ты знала, что этот день придет». Потом уже в их общей комнате Аделла, глядя, как Фелисити расчесывает волосы, внезапно произнесла: «Он тебя не стоит». Фелисити на мгновение замерла. «Что?» «Перси». Аделла впилась в нее взглядом, как приготовившийся к нападению ястреб. «Не ценит тебя». «А, по-моему, очень даже ценит. У него гнусные намерения». «Аделла, я вижу, как он смотрит на тебя». «Мне нравится, как он на меня смотрит. Держу пари, он даже не заметил, какие тонкие у тебя запястья». «Запястья? Он так доволен, когда ты ему улыбаешься. Должен быть благодарен». «Аделла, что на тебя нашло? Он тебя не любит». «Ты ревнуешь?» Аделла осеклась, затянула потуже шаль на плечах. Фелисити потянулась к ней, но Аделла отвернулась. Перси Рэндольф стал бывать в доме чаще. Выпив чаю под строгим присмотром хозяйки, молодые люди шли гулять. Отдав должное розам миссис Уинфилд, они поворачивали к лужайке, где Перси расстилал на траве свое пальто. Фелисити садилась, он тоже, но не рядом, а на расстоянии вытянутой руки. Когда девушка наклонялась ближе, Перси отодвигался. Наверное, он чрезвычайно бы изумился, узнав, как раздражает ее это его сдержанность. Наблюдая за тем, как молодой человек старается уклониться от любого физического контакта, Фелисити невольно задумывалась, какая же жизнь ждет ее с человеком, оставляющим мизинец, когда пьет чай. Она вспоминала свою мать, вечно занятую утомительными, бесконечными домашними делами и общественными обязательствами, и мать Аделлы, мир которой ограничивался ее садом и ее правилами. Какая скука в сравнении с Гонорией Лоуренс, продиравшейся на слоне через джунгли, и Фанни Паркс, жующей пан в Зинане. Но она была в Англии, а не в Индии. И Перси ничем не отличался от других молодых людей. У него, по крайней мере, приятная наружность. Может быть, ей удастся вдохнуть в него искорку жизни, пробудить какую-то беззаботность, если, конечно, есть что пробуждать. Попробовать. Смеясь и увлекая Перси за собой, Фелисия добежала до конца лабиринта, где и укрылась в засаде с поцелуем наготове. Если в нем есть страсть, она ее пробудит. Если. Но Перси в засаду не попал. Просто, отказавшись последовать за ней в конец лабиринта и призывая вернуться на лужайку и почитать стихи Роберта Браунинга, книжечку которого он достал из кармана. Очевидно, поэтический полдник был спланирован заранее, с таким расчетом, чтобы не допустить глупых девчачьих игр. Аделла наблюдала за ними из окна. С такого расстояния они выглядели идеальной парой. Вернувшись к подругу, она встретила у двери. «Скажи, ты его любишь?» «Ух, ради бога, ну что с тобой такое? Ты как будто задушить меня готова. Любишь?» «Перси довольно милый мальчик, но мне не нравится твой тон». Пока Фелисия развязывала ленточки, Аделла ждала продолжения. Но продолжения не было. Фелисия повесила шляпку на крючок и вышла. Уклончивый ответ подруги Аделла интерпретировала как попытку скрыть истинные чувства. Ее собственное отношение к Перси ни для кого секретом не было, и Фелисия просто не захотела устраивать сцену. Аделла еще больше укрепилась во мнении, что стороны вот-вот объявят о помолвке, и эта уверенность лишь усилила ее отчаяние и одиночество. Вернувшись в свою комнату, Аделла еще долго мерила ее шагами, но так и не смогла успокоиться. Она села с книгой, но, не сумев сосредоточиться, отбросила ее, потом с минуты расчесывала жидкие безжизненные волосы и, наконец, отшвырнула гребенку и снова поднялась. За обедом Фелисия вздыхала и почти не ела. Верные признаки, решила Аделла, любовного недуга, и впервые за все время не выказала желания сидеть с ней рядом. Вечером Аделла позвала Кейтлин погулять. Теплый воздух и уморительные рассказы Кейтлин о других слугах рассеяли мрачное настроение. На следующий день девушки снова вышли вместе, и со временем эти променады вошли у них в привычку. Стали чем-то вроде приятного ритуала. Прогуливаясь, они держались за руки, пели и иногда задерживались на несколько часов, но на вопрос миссис Уинфилд, где были, только пожимали плечами. «Да так», — отвечала Аделла, — «и здесь, и там». Однажды вечером Аделла и Кейтлин присели отдохнуть под раскидистым каштаном. Кейтлин, прислонившись к дереву, смотрела вверх через густую крону, а Аделла, нерешительно из-под тишка, наблюдала за ней, то и дело возвращая взгляд к упругим холмикам груди под формой прислуги. Потом медленно протянула руку, дотронулась до волос Кейтлин и осторожно прикоснулась к ее лицу. Кейтлин замерла, и воздух заполнился вдруг чем-то давящим, тяжелым, непонятным и тревожным, чем-то таким, что до недавнего времени пряталось и набиралось сил в темных углах. Пальцы Аделлы спустились по шее ирландки и робко перебрались на грудь. Напрягшийся сосок проступил под тканью платья. Молодые женщины молча посмотрели друг на друга. Аделла даже задержала дыхание, уже не сомневаясь, что совершила непростительный грех, но выражение лица Кейтлин убеждало в обратном. «У вас, мисс, такие красивые зеленые глаза. Пожалуйста, называй меня Аделлой, а вы будете называть меня Кэти». «Кэти». Аделла улыбнулась, и Кейтлин покраснела. Время сбавило шаг, ветерок шорохом пробежал по листьям каштана, и их губы встретились. Просто и естественно. Кэти прижалась ртом к шее Аделлы, и два сердца застучали в унисон. Руки сами нашли путь через крючки и блумерсы, поцелуи сделались настойчивее, и Аделла застонала. Кейтлин будто знала, что и как делать, и огонь под ее пальцами разгорался все сильнее. Давление нарастало, и Аделла металась, пока едва не лишилась сознания. В Роуз-Холл они вернулись растрепанные и разрумянившиеся, что, наверное, могло показаться не совсем обычным после недолгой прогулки. Но в доме, затаившем дыхание в ожидании новостей от Фелисити и Перси, никто ничего не заметил. Парочку видели в беседке, молодые люди разговаривали, взявшись за руки, и теперь всех интересовало, какое платье выберет Фелисити, когда ждать свадьбы и где может состояться это событие, если дом Уинфилдов будет признан недостаточно величественным. Уже и сама Фелисити стала подумывать, что брак с Перси неизбежен, если только ей удастся высечь из него хотя бы искорку. Разве мужчины не похотливы, не предприимчивы и авантюрны? Все это определенно присутствовало и в Перси, но все же, прежде чем сделать ответственный шаг, ей хотелось убедиться в своей правоте. Однажды вечером в беседке Фелисити, кокетливо выгнувшись, подалась к Перси с закрытыми глазами и для верности приоткрыла губы. Поначалу ничего не происходило, что немало огорчило и разочаровало девушку, но потом его рука скользнула по ее талии и опустилась ниже. Подвинувшись ближе, она ощутила его теплое дыхание, уловила запах свежевыстиранной рубашки. Платье зашуршало. Вот оно. Фелисити слегка подалась к Перси и... Все. То есть ничего. Она открыла глаза и увидела, как он, отстранившись, поправляет шарф и разглаживает саржевый жилет. «Простите, это никогда больше не повторится». Фелисити выпрямилась и в упор посмотрела на него. «Этот человек до конца жизни будет связан приличиями и ее повяжет ими». «Думаю, что нет, не повторится». Позже уже в спальне Фелисити сказала Аделе. «Представь себе, этот ханжа не пожелал меня поцеловать. Не могу даже представить. Такие вот гнусные намерения». Аделла бросила многозначительный взгляд в сторону Кейтлин, и та густо покраснела, выронила платье, которое пыталась заштопать, и торопливо вышла из комнаты. «Что это с ней?» — спросила Фелисити. «С Кэти? О, думаю, у нее месячные». Аделла подобрала платье, отряхнула и понесла к шкафу. Фелисити немного удивилась тому, что Аделла в курсе столь интимных деталей, но благоразумно промолчала. Повесив платье, Аделла, как ни в чем не бывало, опустилась на край кровати и сложила руки на коленях. «Раз уж ты порвала с Перси, что будешь делать дальше?» Перемену в теме разговора Фелисити встретила с непонятным ей самой облегчением. «Ты же знаешь, если девушка не обручена после двух первых сезонов, на нее смотрят немного косо». Вынув из волос заколки и булавки, она тряхнула головой. «Думаю, спасусь от скуки еще одного сезона и присоединюсь к рыболовецкому флоту». Примечание. Рыболовецким флотом называли женщин, которые, не найдя мужа в Англии, отправлялись в Индию, дабы попытать счастье с молодыми людьми, посланными туда служить. Конец примечания. «К рыболовецкому флоту? Ты имеешь в виду, что хочешь вернуться в Индию? Плохо представляю тебя в компании отчаявшихся девушек, которые плывут за полсвета, чтобы поймать на крючок мужа. Разве что ты думаешь, будто британские офицеры проявят большую заинтересованность, чем та компания, которую прогнала перед нами матушка». Аделла вдруг вскинула голову, и глаза ее вспыхнули. «Или рыболовецкий флот всего лишь повод, чтобы вернуться в Индию? А как еще одинокая молодая женщина может попасть в Индию? Мне не нужен муж, но я люблю Индию. Может быть, стану учительницей. Ты же знаешь, там сейчас открываются школы и приюты. Мой Индостан вернется. Уверена, я еще пригожусь. И не выйдешь замуж?» «Думаю, что нет. Но тогда мне придется стать настоящей мимсаиб». Фелисити тряхнула волосами. «Я видела, как скука съедает мою мать. А выходить замуж? Нет, не хочу. И не выйду». «Никогда?» «Может быть. Перси заставил меня о многом задуматься. Полагаю, прожить всю жизнь с одним мужчиной ужасно скучно. Я бы предпочла менять мужей по меньшей мере через каждый год или два». Она взяла Аделлу за руки и села рядом. «Вспомни, что Фанни Паркс говорила о долге перед собой. Вот что мы обе должны делать. Но я незамедлительно телеграфирую родителям, что отплываю в сентябре и присоединюсь к ним в январе. В Калькутте будет разгар сезона. Теперь я совершеннолетняя, и они решат, что я приехала искать мужа, и с радостью помогут. Нисколько не сомневаюсь, что мне предложат несколько вариантов. Выиграю время до марта, а в марте начинается жаркий сезон, когда все на 6 месяцев убегают куда-нибудь поближе к горам. сентября по март бесконечные танцы и обеды в клубе. Все в расчете на то, чтобы избавиться от самых безнадежных. Но осенью, когда родители вернутся в Калькутту, я намерена остаться в Симле. Найду себе небольшое милое бунгало где-нибудь в сельской местности. Там так красиво, террасы, чайных плантаций, горные речки, полевые цветы и вдалеке могучие Гималаи. И там я смогу делать все, что только захочу, как Фанни и Гонория. «О, Аделла, поедем со мной». «Я?» — Аделла удивленно вскинула брови. «В Индию? А что тут такого?» «Индия?» — глаза у Аделлы как будто вспыхнули. «Вот было бы... О, боже, мы вдвоем и Индия!» Свет в глазах потух. «Родители никогда меня не отпустят. Такие расходы. Я могла бы попросить отца». Аделла рассмеялась. «Ты представляешь, что скажет моя мать, если я вдруг ни с того ни с сего объявлю, что собираюсь в Индию? Рыболовецкий флот хорош для девушек с двумя-тремя неудачными сезонами или для таких, как ты, у кого там семья. А я? Нет, никогда. Матушка считает, что мужчины, служащие в компании, это что-то вроде мирской приправы к миссионерским крокетам. Мы с тобой болтаем о Фанни Паркс, а она думает, что женщин там похищают и прячут в гареме. Представь меня в гареме». Филисти не ответила. «Аделла в гареме? Смешно. И в то же время не смешно». Аделла погладила подругу по изящному запястью. «У меня за спиной всего один сезон, и матушка еще не потеряла надежду. Может быть, через несколько сезонов, если ничего не получится, она отчается и отпустит меня на все четыре стороны». «Но это же столько лет. А как еще?» Аделла опустила голову. «Ох, что же я буду без тебя делать?» Филисти закрыла глаза, словно у нее разболелась голова. «Я никуда не поеду. Останусь и подожду, пока ты не сможешь поехать со мной». «Нет», — Аделла резко выпрямилась, — «так нельзя. Этого я тебе не позволю. Подумай, сколько предложений тебе придется отвергнуть. Ты уедешь, а я присоединюсь, когда смогу. У каждой из нас долг перед собой, не забыла?» «Ты серьезно?» «Да», — беспечный тон давался Аделле нелегко. «У каждой свой путь, к тому же у меня сейчас есть Кэти. Знаешь, я ведь учу ее читать». Филисти вздохнула. «Как же мне будет не доставать тебя? Нам обеим будет трудно». Прошел месяц. Аделла и Филисти стояли на пристани Ливерпульского порта, и свежий сентябрьский ветерок трепал их юбки. Обе молчали, не находя прощальных слов. Толпа шумела все громче, и люди уже сновали туда-сюда по широким сходням. Груженные багажом кэба еще влетали на пристань, и рука громадного парового крана подхватывала и ящики, и тюки, вскидывала в небо и опускала в трюм. Между поднимавшимися на борт легко угадывались возвращавшиеся после визита домой жены военных, на лицах их застыло выражение смиренной покорности. На носу корабля собралась небольшая группа пассажиров третьего класса. Миссионерши в унылых однообразных одеждах, открыв маленькие черные книжицы, сборники духовных гимнов, они завели печальную песню об опасностях далекого пути и ожидающем их в чужих краях одиночестве. «Какие дуры!» — пробормотала Филисти. «Как будто путешествие — это наказание». «Я буду скучать». Аделла крепко обняла подругу, и некоторое время они стояли, тесно прижавшись. Чуть в сторонке Кейтлин присматривала за вещами Филисти. Когда погрузка закончилась, а девушки так и не разомкнули объятий, Кейтлин крикнула: «А вон и ваш сундучок!» Они опустили руки и отступили на шаг. Филисти пообещала писать из каждого порта, Гибралтара, Александрии, Коломбо. Они говорили то же, что и все, договаривались о том же, что и все, только лишь для того, чтобы как-то облегчить расставание. Корабль дал гудок, Филисти взошла на борт Камбрии, протолкалась к поручню и послала на берег воздушный поцелуй. Аделла и Кейтлин махали, пока судно не отвалило от пристани, и когда первая тихонько всхлипнула, вторая сжала ее руку.